Я понимаю. Может, в следующий раз попробую с женой. Похоже, у него появился интерес к этому виду секса. Тебе это понравилось? Да, это тоже приятно. Гида нашел новый фетиш. Думаю, я сделал для него что-то хорошее. О, верно, я должен сказать тебе еще кое-что. И что это? Когда ты вернешься домой сегодня, убедись, что ты тоже проявили немного любви к жене, хорошо. А, вы не можете ожидать, что я буду в силах после всего этого. Ваша жена осталась одна, когда она собиралась заняться сексом, и она ждет, когда вы все еще будете возбуждены. Ни один мужчина не посмеет оставить свою женщину в покое, пока она не удовлетворена. Возьми ее несмотря ни на что и сделай ей хотя бы два тычка. Если это приказ начальника, то я сделаю. Луна вернулась позже с улыбкой на лице, рассказав Гида, что он был весьма впечатляющим человеком, и сразу же заставила его член снова встать, когда он вернулся домой. Он должен быть в порядке с этим. Тебе это действительно нравится? Когда в комнате остались только мы двое, Луна прижалась ко мне. Хм, что? Другой мужчина вошел в мою задницу. На мой взгляд, это неверно. Ты ведь была не против этого, правда? Я не ненавижу Гида, но меня беспокоит чувство шефа. Я сам предложил это. Я не возражаю, если ты не против. Если бы Нонна и другие узнали об этом, это стало бы еще одной неприятной проблемой, поэтому я тайно сдал эту гостиницу в аренду. Какой роскошный и невыносимый это был секс с дородным вождем и молодым Гида. Вы преувеличиваете, позволяя ему использовать задницу, нет ничего серьезного. Если ты так волнуешься, я мог бы выкопать тебе задницу прямо здесь и сейчас. Я перезапишу этот секс для тебя. Я кладу свой наполовину возбужденный член на лицо Луны. Если это то, что вы хотите, я отвечу соответственно. Я уверена, что это вызовет геморрой. Но это все равно может быть весело. Луна языком облизывает меня и вставляет палец в задницу, чтобы начать готовиться. Рассказ от третьего лица. Королевский дворец Галдония. Спальня короля. Хватит, отойди. Да-да, ваше величество. Я смиренно благодарю вас за то, что позволили мне предложить вам свое тело. Это спальня короля Галдонии, Александра и, только что служанка, которая была в объятиях короля, вскочила, еще обнаженная, и вышла из комнаты с одеждой в руках. Она поспешно выбежала несмотря на то, что была обнажена, и из ее промежности капала сперма. Если горничная вызвала хоть небольшое недовольство Александра и, который участвовал в другой войне и теперь является правителем крупнейшего государства на центральных равнинах, она знала, что ее собственная жизнь и жизнь ее семьи могут быть уничтожены. Хмм, король ничего не почувствовал после того, как занялся любовью и не так давно влез в девушку своей похотью. Уже была ночь, и ему поскорее нужно было спать. Независимо от того, сколько обыскивались дворцовые стражи и изучали их тела изнутри, для него было бы совершенно нелепо иметь кого-нибудь рядом с собой, пока он спал. В конце концов, количество людей после моей жизни такое же, как и количество звезд на небе, разговаривает король сам с собой. В этот момент он мог перестать говорить как король, только когда говорил сам с собой. Убийство со стороны женщины, когда цель спит, было обычным планом с незапамятных времен. Было бы немыслимо быть убитым голыми руками хрупкой женщины, но во сне это было бы просто унизительно. Я не могу доверять женщине. Война с Маграда окончена, и противостоящие ему страны на данный момент исчезли. Часть влиятельных лиц в Стуре продемонстрировала свое желание мирного присоединения, чтобы они не представляли угрозы. Южные страны в настоящее время находятся под следствием информационных офицеров, но у них мало шансов выступить против Галдонии и начать войну в ближайшее время. В этом случае самая большая проблема, которая всплыла на поверхность, это проблема преемника. Королю 32 года, и у него еще нет жены, не говоря уже о ребенке, а министр предлагает подготовить наследника. Конечно, он все еще не может решить эту проблему, не то чтобы у него нет выбора. Если король пожелает, любой дворянин с радостью предложит ему своих дочерей. Из этого следует, что вся проблема была в короле. Женщина, у которой мало родственников по материнской линии, здоровая и послушная, не абсолютная идиотка, но и не слишком умная, таковы условия для королевы, рекомендованные министром. Я не хочу, чтобы какая-то бесхребетная женщина была королевой. Кроме того, как бы он ни старался выбирать, он, вероятно, никогда никому не доверится. Он взошел на престол, используя предательство и интриги. Ни для кого не было бы загадкой, Если бы кто-то занял его место, используя те же средства, то же должно быть и с этой женщиной. Он подумал о горничной, с которой спал просто для развлечения, которая рассказывала ему с улыбкой, как она любит его и как это было такой честью. Он уже много раз приводил ее в постель, и у них сложились довольно дружеские отношения. Возможно, не удастся сделать ее королевой, но он может сделать ее своей наложницей и заставить ее родить ему ребенка. Однако внезапно ему пришла в голову мысль: если бы я был этой девушкой, как бы я попытался убить меня, не будучи обнаруженной? Будучи искусным интриганом, король сразу придумал несколько методов. Мысли короля продолжают сменяться. Если бы эту женщину послали ко мне, от кого бы она пришла? Что бы они сделали, если родится ребенок и статус заберут? Он не мог перестать думать об этих различных ситуациях. В конце концов, горничная была изгнана из дворца, и она бросила на короля последний взгляд перед уходом, опечаленная внезапным приказом. «У меня нет доказательств и нет уверенности, но того факта, что это возможно, достаточно», — король бормочет, почти пытаясь уговорить себя. С тех пор король относился ко всем женщинам только как к объекту удовлетворения своих сексуальных желаний. Как только он освободился, он немедленно приказал им уйти. С мужчинами тоже он обращался так без исключения, и, хотя он говорил с министрами, он определенно им не доверял. Все охранники следили друг за другом, и те, кто сообщал о подозрительном поведении, получали вознаграждение. Того, кому я могу доверять от всего сердца, не существует. По этой причине он также побудил двух своих выдающихся вассалов, Кеннета и Эриха, стать враждебными друг к другу. По крайней мере, они не будут сговариваться и покушаться на его жизнь. Им обоим запрещается действовать, поскольку, если у кого-то из них есть какие-либо мысли причинить ему вред, это дало бы основание другому действовать в ответ. Но сомневаться и в нем тоже — это смешно, если я так говорю. Граф Хардлетт, человек, которого только что повысили до маркграфа, дикий и сексуально возбужденный мужчина, который считается самым далеким от интриг и заговоров, но подозрительное сердце короля не могло остановиться, и офицеры по информации были отправлены для расследования его дела. Само собой разумеется, что он оказался чистым, и от этого королю захотелось проклясть себя за то, что он идиот. Его действия нелепы, направлены просто для его собственного удовольствия. Если бы я жил таким образом, у меня не было бы никаких забот. Он открыто заявил на суде о своем желании сделать прекрасную мать и дочерей своими. Это был вульгарный поступок, не связанный с торговлей или расчетом прибыли и убытков. Но, с другой стороны, этот человек не мог быть тем, кто может обмануть другого человека, чтобы предать его. Итак, он любит женщин, алкоголь и вкусную еду. Какая радость жить, думая только об этом. Но я не могу. Я король могущественной нации Галдония. В этот момент с другой стороны двери послышался женский голос. «Могу я войти, ваше величество?» Это был голос сотрудника службы информации, который он приказал явиться прямо к нему, даже если это было бы посреди ночи. «Входите, что у вас есть для меня?» Маркиз Гувер вынашивает план, чтобы навредить его величеству. «Это так?» Король не удивился. Он знал, что если кто-то и восстанет следующим, то это будет этот парень. Он также знал, как холодно он относился к этому человеку. «Расскажи мне подробности». «Люди – это существа, которые предают других людей. Король всегда подвергается опасности быть убитым или восстанию против него. Трон расположен на вершине крутого обрыва. Если он не будет осторожен, даже малейшая ошибка может заставить его упасть. Я не буду доверять ни одной душе. Я никого не впущу, мою жену или своего ребенка в свое сердце», — король говорит себе, слушая информационного офицера. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 41950 золота. Награда гида минус 50 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Альма. Секс-зверь. Кролл. Секс-зверь. Мелисса. Любовница. Мария. Обрученная. Рита. беременная горничная, Кэтрин обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, выздоравливает, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 143, родившиеся дети, 32, глава 165, глава 165, лорд Хардлетт, мне нужно с вами кое-что обсудить. Когда завтрак закончился, Майла подбегает и поправляется передо мной, что-то случилось. Обычно после завтрака она немедленно покидала особняк, чтобы выполнить свои обязанности военного и офицера службы безопасности, а затем возвращалась домой ночью. Вероятно потому, что она всю жизнь прожила солдатом, она не бездельничает и не очень-то расслабляется дома. Я сказал ей время от времени расслабляться, но единственный раз, когда она ведет себя испорченно, это когда я приглашаю ее спать на ночь. Я хочу произвести полную зачистку Рафена и прилегающих территорий. Чистка, как любопытно. Я думаю, это нормально, если ты хочешь. Это не то, что я имею в виду. В военное время весь военный персонал отсутствовал. Подразделение безопасности работает относительно хорошо, чтобы поддерживать мир в городе, но могут все еще быть места с процветающей незаконной и преступной деятельностью, где мы их не видим. Хм, я действительно помню, как слышал от женщин в районе уличных торговцев, что группа странных людей вступила с ними в драку, но когда к ним подошли городские стражи, они сразу же рассеялись. Рафин, безусловно, самый процветающий город на территории лорда Хардлетта. Это, может быть, лучший город среди всех городов на востоке. Вот почему, когда есть наплыв людей, сломанные люди и работорговцы, а в Рафене есть самые разные рабочие места для людей, которые только что разоряются. Работа может быть низкооплачиваемой, но этого достаточно, чтобы они не голодали. Однако часть этих людей все же предпочла сформировать фракцию и зарабатывать деньги, не выполняя никакой работы. Работорговцы технически легальные торговцы, но многие из них часто занимаются похищениями и мошенничеством. А затем, если более богатые работорговцы наймут безденежных головорезов, будет создана преступная организация. Поэтому необходима периодическая чистка, чтобы этого не происходило. Охранной единицы было бы достаточно, если бы она была только внутри города, но я сомневаюсь, что она действует и снаружи. В последнее время за городскими стенами построили несколько некачественных домов, чтобы постепенно развить рынок. Там живут люди, которые хотят работать в Рафене, но у них нет денег, чтобы купить дом в стенах. Не то чтобы условия жизни на улице ужасные, скорее, единственное, чего не хватает, это защита стен. Но, естественно, за этими местами труднее следить, чем за внутренним пространством. Это идеальное место для беззаконников, чтобы создать свое убежище. Вы не можете справиться с ними, используя только блок охраны, это возможно, но я хочу разделить силы на несколько областей и подавить их все сразу. У этих хулиганов достаточно хорошее чутье, чтобы нас раскусить. Если мы будем двигаться слишком медленно, они сбегут. В отряде безопасности у нее всего несколько десятков человек, которых она может свободно мобилизовать, поэтому она, вероятно, не сможет атаковать разные места одновременно. Хорошо, тогда я тоже пойду. А, это скучная работа, где неизвестно, найдем ли мы хоть что-нибудь. Для самого феодала это сделать, я бы просто сидел дома и ничего не делал. В таком случае, я бы хотела, чтобы вы делали со мной какие-нибудь непристойные вещи. Лия цепляется за мое бедро и ведет себя как избалованный ребенок, поэтому я поглаживаю ее по голове, слегка отталкивая ее. Если я оставлю ее одну, она будет ходить по городу и сосать чужие члены, так что я должен быть осторожен. Я люблю спать с женщинами, но иногда мне тоже нужно развеяться. Нет, в конечном итоге это просто попытка их контролировать. Если они не окажут сопротивления, вы не будете драться, понимаете? Я беру свое копье, напевая, и следую за Майлой. Ау! Лия упорно цепляется за мою талию. Подожди здесь, ни за что, я поиграю с тобой, когда вернусь. Эхе, тогда, я хочу, чтобы ты поиграл со мной, связав меня. Лия не уклоняется от того, чтобы открыто заявить, что ей нравится игра изнасилования, бандаж и мазохистский секс. Хорошо, я понимаю. Когда я вернусь, я привяжу тебе руки к кровати и буду трахать тебя, шлепая по заднице. Я не могу дождаться. Селия в это время подслушала наш разговор и тоже начала приготовление к походу. Плата за это место составляет 3 серебра каждый месяц. С этим мы не разобьем этот твой изношенный уличный ларек, понимаешь, что вы говорите? Феодал сама сказал, что здесь нормально вести дела. Феодал Шмедл, вы здесь говорите с красными волками, понимаете? Ребята, дайте ему вкусить этот район. На плечо мужчине сзади положили руку. Значит, вам нужно заплатить комиссию за использование ларька здесь. Я этого не знала. Эй, эти 3 головорезов несут чушь на площади в районе уличных торговцев. 2 из них удерживаются службой безопасности, и единственный оставшийся мужчина, похоже, является их лидером. Эй, скажи мне, что я сделал. Тебе не обязательно что-то делать, я все равно могу отправить тебя в тюрьму, потому что я так говорю. Эти парни сказали, что разрушат наш магазин, если мы не заплатим плату за использование территории. Хозяева уличных киосков дают показания коллективно. Майла, какое преступление совершили эти парни? Установление и применение собственных налогов – серьезное преступление, за которое они получают как минимум 10 лет тюрьмы. Черт, если так будет, тогда я сделаю это. Бесполезно. Вы против Хардлетта сама. Я не участвую в этом. Мужчина достает из нагрудного кармана небольшой нож. Селия вынимает из ножен свой меч, но его нож выглядит так, будто ему не удастся разрезать даже фрукты, учитывая, что он делает такую глупость. Я буду относиться к нему, как к животному. Я голыми руками отклоняю руку, сжимающую нож, направленный на меня. Раздался звук ломающихся костей, и мужчина роняет оружие. Не теряя времени, я схватил этого человека за челку, небрежно свисающую с его лица, и бросил на землю. Когда я поднимаю его лицо, у него был сломан нос и изо рта текла кровь, но он не кажется мертвым. Я думаю, этого достаточно. Этот парень получит 5 лет на рудниках, а те 2 – по 1 году. Это слишком снисходительно. Им следует обезглавить. Не говори так, что Селия, шахте нужна рабочая сила, а 2, не считая вожака, просто мелочь. Кроме того, если мы их убьем на месте, это испортит атмосферу в этом районе уличных торговцев. С ними было бы покончено, если бы они наставили на меня меч. Что ж, пойдем в следующее место, надеюсь, туда, где кто-то может обнажить свой меч. Черт, почему так вышло? Разве это не потому, что вы злодей? Мы находимся за городскими стенами, совершаем набег на убежище группы преступников, которые воспользовались возможностью украсть и ограбить, когда досягаемость охранников за стенами относительно мала по сравнению с внутренней. Большинство из них были схвачены в укрытии, но лидеры и несколько последователей уехали на лошадях. Если бы это было в стенах, они не смогли бы сбежать от нас, но перед ними на окраине города раскинулась обширная территория. Но это только в том случае, если они смогут обогнать Шварца. Моя самая быстрая лошадь была так легко. Лидер, женщина, и она бежит на полной скорости вместе с 3 другими последователями, но Шварц легко их догоняет. Тебе не сбежать от меня сейчас, просто сдавайся. Силовики еще не догнали, если это только этот парень. Один из последователей быстро вытаскивает свой меч. К сожалению, я не могу пойти другим путем, кроме как направить на нах в ответ свое оружие. Ничего страшного, мы можем просто убежать и еще раз, Гуех. Последователь, обнаживший свой меч, внезапно потерял верхнюю часть тела. Остальные 3 тоже обнажают мечи, но их позы немного неустойчивы. Во-первых, бандиты не могут легко сражаться на лошадях. Они не знают, сколько времени мне потребовалось, чтобы тренироваться и учиться у конницы с копьями. Мы будем сражаться насмерть, раз уж ты обнажил мечи. До встречи. Я проткнул живот одному из последователей и отбросил его в сторону. Другой получает сильный удар моим копьем прямо по голове. Голова человека без шлема легко раскалывается, и он падает с лошади. Последний оставшийся человек, женщина-лидер, которая, плача, убегает. Если бы это был мужчина, я бы проткнул его сзади и закончил эту погоню, но, когда это женщина, это гораздо хлопотнее. Не говоря уже о том, что у нее огромная грудь, такая проблема. Печаль во благо, свое копье я легонько бросаю в лошадь, на которой ехала женщина. Лошадь прыгает вверх после получения травмы и аккуратно бросает женщину на землю. К ее счастью, земля покрыта травой, поэтому она не получила сильных травм. Итак, что нам делать с этой женщиной? Селия и Майло догоняют и тянут женщину за собой. Благодаря нелепой удаче девушки ей удалось не сломать ни одной кости в своем теле. Она направила клинок на лорда Хардлетта. Это определенно карается казнью. Естественно. Тогда, если можно, позволь мне отрубить ей голову. У-у-у. Я не хочу умирать, пощади меня как-нибудь. Женщина в слезах опускает голову перед Майлой, которая стреляет в нее ледяным взглядом. Я не склонна слушать слова бандита. Мне немного жаль эту девушку. Эта девушка кого-нибудь убила? Нет, в основном она совершала кражи, грабежи и насилие. Тогда это не то, из-за чего ее следует убивать. Однако быть лидером и направить на меня меч – это последнее дело. Позвольте мне провести небольшой допрос. Хижина там хорошая. Мне удобно, что рядом есть небольшая хижина сельскохозяйственного назначения. Не смотри на меня так. У-у-у-у. Он толстый. Он слишком толстый, мой живот сломается. У тебя красивая грудь. В маленькой хижине женщина упирается руками в стену, а я врезаюсь в нее сзади. Как и ожидалось от лидера преступной организации, ее вагину использовали, но она все еще чувствует себя напряженной, вероятно, потому, что все ее партнеры были с довольно маленькими членами. У меня нет обязательств проводить прелюдию, поэтому я просто засунул в нее свой член, что могло немного ее разорвать. Я грубо ласкаю ее большую грудь и дергаю за соски. Кроме того, я играю с ее клитором, крутя его тут и там. Секс был довольно жесткий, но это всего лишь ее наказание за то, что она направила на меня оружие. Так, по какой причине ты пошла в преступность? Нет работы, ох, для женщины, ау, для такой необразованной, как я, ааа. В районе уличных торговцев много людей, которые не могут делать ничего, кроме двузначных вычислений. К тому же вы могли бы привлечь клиентов в качестве проститутки с этими своими сиськами. Я намеренно сильно толкнул ее, чтобы причинить ей боль. Ааа, хорошо, я скажу это. Я хотела получить прибыль, занимаясь чем-нибудь веселым. Рафин густо населен, и я слышал, что у всех разное состояние. О, пожалуйста, мне еще 25. Я не хочу умирать. Боже, ничего не поделаешь. В свете этих сисек я кое-что для тебя сделаю. Теперь я собираюсь стать грубым. Приготовься. В самом деле, спасибо, ты, кяа. Ее грубая речь мгновенно превратилась в громкий крик. Мои бедра безжалостно атакуют ее, и я закончу тем, что трахну ее в матку и эякулирую внутри. Гях, кончаешь внутри, у-у-у. Изначально вас собирались казнить. Смирись с чем-то незначительным, например с кремпеем. Я тоже женщина, понимаете? Сегодня опасный день для меня. Ах, вот так, я стану беременной. Она поправляет одежду, пока ее живот еще немного надут, прежде чем мы выйдем из хижины. Поскольку она не могла нормально ходить, я хватаю ее за воротник и несу, как мать-кошка несет котенка. Взгляды Селии и Майлы причиняли боль. Оказывается, она не была лидером. Это был тот мужчина, а она была просто его любовницей. Вот почему нет причин ее казнить. Ага, ты правильно. Я просто любовница этого человека. Да уж, так оно и есть. Так что просто заставь ее выполнять какую-нибудь случайную работу около 3 лет. Я сожалею о своих действиях и больше не буду действовать как бандит. Их внешность действительно обидела меня. Так что перейдем к следующему вопросу. Я действительно не хочу, но я сделаю ее поваром для разнорабочих на 3 года. Я брошу ее в какое-нибудь грубое место, где она обязательно подвергнется насилию. Могу ли я убить ее и выставить это как несчастный случай? Это противозаконно, поэтому мы не можем. Эй, девочки, не говорите о чем-то столь тревожном. По информации, это именно это место. Я резко распахиваю дверь и вхожу в магазин один. Боже мой, это феодал сама. Чем я могу вам помочь сегодня? Вы продаете рабов в своем магазине? Да, конечно, я подчиняюсь закону Галдонии о продаже преступников и тех, кто не мог выплатить свои долги, как рабов. Маленький и пухлый работорговец потеет, потирая руки и дружелюбно улыбаясь. Галдония юридически признает продажу рабов в этих 2 категориях, но также и тех, кто заявляет, что продает себя как рабов перед нотариусами. Понятно, тогда не могли бы вы дать мне немного взглянуть?» Купец усерднее потирает руки, и на его лице начинает появляться кривая улыбка. «Конечно, какую рабыню нет, какую красоту ты бы хотел видеть? У меня есть несколько рекомендаций. Если хотите, сзади есть кровать, где вы можете пробовать их сколько угодно». Я ничего не сказал, а он уже выводит хорошеньких дам. Хотя дегустация их звучит привлекательно, придется подождать. «Давай посмотрим, как насчет того, чтобы позволить мне увидеть рабов, которых ты приносишь в подвал ночь за ночью?» «Что? Принеси мне одного из рабов из подвала. Девочек в конечном итоге по-прежнему привозят легально. Кроме того, они грязные, поэтому их нужно сначала очистить». «Молчи. Я бью копьем о стол, который выглядит дорого, и разрушаю его, а затем направляю острие оружия на торговца. Приведи мне одного, ты меня не слышал? Но вы видите, я дам тебе 30, 29, 28. «Хорошо». Мужчина спускается в подвал и приводит с собой одну девушку. У нее жалкое лицо, на котором видны следы ударов, все ее тело грязное, и от нее идет неприятный запах. Она смотрит на меня со слезами на глазах, но не говорит ни слова. Она в немного плохой форме, но в конечном итоге она получена законным путем. «Разве это не так?» «Да, я стал рабом по собственному желанию. Здесь нет проблем». Было очевидно, что ее заставили так сказать. Если ее накажут позже, она никак не скажет, что на самом деле происходит. Однако эта девушка, вероятно, не была рабыней всю свою жизнь. У людей, которые живут в такой среде, не будут слезливые глаза, как у нее. Они бы послушно не сказали мне правду, если бы я просто спросил их. Я подношу к себе грязную девушку и смотрю на купца. Придется быть более высокомерным дворянином, злоупотребляющим своим положением. Ты простой торговец, а я здесь феодал. Это правда. Тебе не кажется странным, что мы разговариваем на одном уровне? Встань на колени. Да-да, сэр. Купец простирается передо мной ниц. Я не люблю делать такие вещи, но этот парень вульгарен, и мне не нужно сдерживаться. Я наклоняю к уху девушки, чтобы шепнуть ей: я важнее этого парня. Если ты скажешь мне, что происходит на самом деле, я тебя спасу. А теперь давай и говори. Девушка выглядит обеспокоенной, когда сравнивает меня с купцом. Я крепко обнимаю вонючую девушку. Вы действительно будете? Да, может быть, я тебя даже поцелую после спасения. Когда я ей улыбаюсь, девушка слегка ухмыляется и глубоко вздыхает. Меня похитил и привез сюда этот человек и его друзья. Они ударили меня, когда я сопротивлялась, и изнасиловали меня и сказали мне сказать, что меня привели сюда по моей собственной воле. Сука. Я наступаю на голову возмущенному купцу, который пытался встать. Ты это слышал? Да. В этот момент из заднего входа и из окон выходит охрана. Друзья работорговца пытаются сбежать в спешке, но все они попадают в плен, а те, кто сопротивлялся, были убиты. Разве не было бы лучше просто убить их всех с самого начала, а затем услышать историю от рабов в подвале? Но было бы плохо, если бы мы сделали это по ошибке. Мы всех достали? После большого подвига силовики отвечают немного взволнованно. Да, 6 убиты и 12 арестованы. В подвале нашли 15 рабов-нелегалов. Также есть несколько трупов, даже один, который был еще ребенком. Убери их. Меня тошнит. Завтра утром я разберусь с 12 схваченными преступниками. И еще один из них сбежал. Нет, у ног феодала сама, ох, я совершенно забыл о том, на кого наступил. Я слишком сильно на него набросился, а изо рта уже идет пена. Я думаю, это нормально, так закончить. Пожалуйста, подождите. Этого человека нужно сохранить в живых. Я не думал, что Майло будет его защищать. Есть ли какая-то заслуга в том, чтобы сохранить ему жизнь? Этот человек не ценен, но ценна информация, которую он знает. Мне любопытно, куда отправляются товары после того, как работорговец их получает. Если дела пойдут хорошо, мы сможем прикрыть другие незаконные организации. Я ни за что не скажу тебе дерьмо. Если я так их предал, они будут преследовать меня вечно. У вас есть только два варианта. Либо предайте своего клиента и живите в страхе, либо погибните прямо здесь и сейчас. Я размахиваю копьем, и Майло тоже кладет руку на свой меч. Хорошо, я скажу, но гарантируй, что ты меня пощадишь. Если вы этого не сделаете, я вам ничего не скажу. Хорошо, я сохраню только твою жизнь. Ты ведь не врешь? Обещание, верно? Если ты еще больше меня рассердишь, я могу передумать. Силья смотрит на меня так, словно спрашивает, это правда? Я подмигиваю ей, говоря, что у меня есть план. Я провожу торговца на станцию безопасности и усаживаю его за столик напротив меня. Обычно это не входит в мои обязанности, но я уже начал это делать. Я бы не почувствовал себя хорошо, если бы оставил это кому-то другому. Допрос ведет Майло. Я на самом деле собираю большое количество рабов для одного покупателя, понимаете? Этот человек в городе Рафин. Нет, некоторые парни приезжают в город, чтобы купить секс-рабынь, но их не так много. В конце концов, охранники особенно внимательно следят за Рафином. Это доказательство их работы, замечательно. Так где они, как их зовут? Думаю, это место где-то далеко от города. Я не знаю, где это, и я тоже не знаю их имен. Я никогда не слышал, чтобы они это говорили. Но они каждый раз покупают много рабов. Как вы думаете, такая расплывчатая информация позволит вам жить? Подождите, эти ребята приехали с запада, и не похоже, что они слишком далеко. На каком основании ты можешь это утверждать? Раньше некоторые бракованные продукты, некоторые больные смешивались с группой, и им требовалось всего полдня, чтобы пожаловаться на это. Вот почему лошадь должна пройти такое расстояние всего за несколько часов. Есть что-нибудь еще? Вы говорили с ними, верно? Это большая группа. Всегда одна и та же группа из трех человек приходит, чтобы разместить заказ и забрать товар. Но потому, как они говорят, я могу сказать, что их намного больше. Что-то еще. ХМ, рабы, которых они покупают, немного странные. В большинстве случаев люди, которые покупают у нелегальных работорговцев вроде меня, хотят, чтобы извращенцы превратили красивых сексуальных рабынь или детей в игрушки, уделяя особое внимание внешности и внешнему виду. Однако этих парней это не особо заботит, кроме того, что раб здоров. Более того, они покупают некрасивых женщин, которые обычно плохо продаются, и даже худых мужчин. Как странно. Да уж, если они хотят таких рабов, было бы неплохо купить их у законного работорговца. Это было бы намного дешевле, и им не пришлось бы беспокоиться об аресте. Они не хотели оставлять следов. Поверхностные работорговцы в конечном итоге остаются торговцами. Они, естественно, записывают время, когда они продали свои товары, и сколько они продали в своих бухгалтерских книгах. С безудержным ростом нелегальной работорговли в бухгалтерских книгах регистрируется множество покупателей. О любых странных покупках могут сообщить о любом из покупателей. Они не хотели, чтобы их способ использования рабов был раскрыт, или они не хотели, чтобы было обнаружено само их существование или и то, и другое. В любом случае они не могут быть достойной организацией. Сколько рабов вы продали на данный момент? Около 50 в этом полугодии. Что? У Сили и Майлы серьезные взгляды на лицах. Это слишком, как ни крути. Я представляю себе подземную яму, в которой мы с Лией были раньше. Есть еще одна странная часть. Говори. Эти парни приходят только глубокой ночью. Это всегда после наступления ночи. Что ж, это нормально для тех, кто занимается преступной деятельностью, ночью передвигаться. Я могу понять, если они перемещают свой товар, но, конечно же, нет причин размещать заказ и определять дату получения в полночь, верно? То, что он сказал, верно. Но, если они просто приходят поболтать, они не виноваты, и это ничего не доказывает. Более подозрительно то, что они намеренно действуют ночью. А когда деловые переговоры затягиваются до утра, они настаивают на том, чтобы остаться здесь. Кроме того, они отказываются оставаться в подготовленных для них комнатах и вместо этого спят с рабами в подвале. Это могут быть какие-то безумцы. Эти трое жуткие и носят мантии, закрывающие даже глаза. Я слышал, как они разговаривали по секрету, и они говорили, что некоторые вкусные, а некоторые ужасные. В любом случае, сейчас мы ничего не можем сделать. Ага, давай пока закроем это дело. Но, если мы не знаем, где они? Расстояние в нескольких часах езды на лошади было бы слишком большим для поиска. Возможно, нам понадобится мобилизовать армию. В таком случае у меня есть предложение. Они действительно собираются приехать забрать рабов завтра в полночь. Мы всегда встречаемся в укромном месте довольно далеко от города. Хорошо, подождите, пока вы не приведете их к нам. Поторопитесь и скажите где. Ну, понимаешь, не только моя жизнь, но я хочу, чтобы ты также гарантировал мне жилье и заработок. Хорошо, я могу даже позволить тебе действовать свободно в борделе, если хочешь». Силья и Майло поворачиваются и смотрят на меня с потрясенными лицами, но беспокоиться ни о чем. «Это ты имеешь в виду, мистер благородный? Вы не врете? Я обычно вру таким мужчинам, но не в этот раз. Работорговец с радостью сообщает нам секретное место встречи. Итак, завтра будет битва. Работорговец сопровождает меня, пока я иду по району борделей. В борделе ты меня прячешь. Могу ли я обнять столько девушек, сколько захочу? Да, ты можешь трахать сотрудников. Вероятно, у них будут те же намерения. Гихихи, разрешение феодала сама. Но как далеко мы зайдем? Это уже позади района борделей. Мы почти там. В конце концов мы увидели небольшой магазинчик, расположенный на углу борделя. Выглядит как-то безлюдно. Не жалуйся. Я полагаю, вы правы. В конце концов, девушки важнее магазина. А-а-а, не могу дождаться. Название магазина – сад, открывающий хризантемы, не так ли? Я захожу в магазин и громко кричу. Мадам Гонсалес здесь, Гонза. Сразу после этого послышался звук сотрясения земли. Проститутка ростом более 190 см выходит в роскошном платье. Грудь платья выпячивается за счет больших грудных мышц и украшена обилием волос на груди. Проститутка делает живые движения конечностями толщиной сталью более пухлой женщины и подходит ко мне. «Феодал Самаа, вы приехали в гости. С тем отвратительным фальцетом, это, без сомнения, Акама. Этот магазин я принял за обычный бордель и чуть не отключился, когда вошел. Это бордель, где мужчины спят с мужчинами, а не с красивыми молодыми женщинами или мужчинами постарше в качестве проституток. Люди, обслуживающие клиентов, уродливые парни, которые переодеваются в женщин, но ужасающе далеки от того, чтобы выглядеть как они. Женщинам запрещено входить в это место, и есть даже некоторые служащие, которых рвет только от того, что женщины находятся где-то рядом. Конечно, ты пришел поиграть со мной, да, если это феодал сама, то это бесплатно. А теперь пойдем со мной, и давайте по очереди покопаемся друг в друге. Владелец магазина, мадам Гонсалес, которая собрала своих преследуемых друзей и отправилась в путешествие, чтобы наконец добраться до Рафена и открыть магазин своей мечты. Нет, сегодня я хочу, чтобы ты позаботился об этом парне. Кое-что случилось, и я хотел оставить его здесь. Не беспокойтесь о том, что будете слишком грубым. У-у-у-у-у-у-у. Мадам начинает растирать тело купца, которое застыло от такого поворота событий, и рвет заднюю часть его штанов. «Эй, что ты делаешь? Разорвать голыми руками пару кожаных штанов? А-а-а-а-а-а». Мадам берет два его толстых пальца и вонзает их внутрь. «Мне становится неудобно, поэтому я отворачиваюсь. Маленькое телосложение, пухлое и мягкое тело с упругой попкой, такое качество». Мадам в экстазе бьет себя по груди и кричит: «Эй, ребята, выходите». После нескольких хриплых звериных голосов комната постепенно наполняется ужасно переодетыми мужчинами. Работорговец практически похож на сырое мясо, брошенное в стаю волков. «Феодал сама, мы не об этом говорили. Ничего особенного. Я сказал, вы можете делать в борделе все, что хотите. Я позволю тебе поступать так, как ты хочешь, и сотрудники тоже будут так поступать, не так ли? Гуху, ты хочешь попробовать меня? Это жульничество. Ты меня предал. Разве не весело было бить тех беззащитных девушек с такой скоростью? Если бы вы умерли, вы отправились бы в ад, но теперь вы, по крайней мере, должны отправиться в рай, так искупив свои грехи. А, так это преступник? Да, играй с ним, но не убивай его. Хаем, ну, ладно. Постоянно кричащего торговца уносит мужчины. Наслаждаемся подарком феодала сама. Это вечеринка с задницей. Это проницательная вечеринка. Гихихи, я воткну в тебя свой толстый. Я тоже вложу в тебя. Держите себя в руках, ребята. Жопу последнего парня разорвали на части, потому что в него одновременно вставили три члена. Мы должны дорожить этим намного дольше. Стоп. Я поворачиваюсь к магазину спиной и выхожу за дверь. Было довольно много мучительных криков и стонов, отражающихся в ночном небе, но я уверен, что это всего лишь мое воображение. Я отдохну, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Зима. Новый год. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 41.950 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, беременная жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, секс-зверь, Кролл, секс-зверь, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, выздоравливает, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 144, родившиеся дети, 32, глава 166, глава 166, они не идут, не похожи. Мы прячемся немного за пределами Рафена. Эта земля не подходит для выращивания сельскохозяйственных культур и поэтому была заброшена из-за множества камней, разбросанных по земле и наклонной поверхности. По словам работорговца, это место, где он должен был встретиться с покупателями, поэтому я взял с собой Селию, Майлу и небольшое количество легкой кавалерии, чтобы устроить им засаду, но там нет ни одного факела, который бы служил нам ориентиром для правильного местоположения. Я слышал, что даже при том, что якобы трудно встретиться глубокой ночью, они могут загадочным образом найти вас довольно легко. День уже подходит к концу. Вы вообще что-нибудь чувствуете? Мы проиграем, если на этом все закончится. Независимо от того, какую часть предложения мы сокрушим, кто-то другой снова начнет бизнес, пока есть спрос. Зимними ночами тоже холодно, поэтому я приподнимаюсь, чтобы вернуться домой. Подождите, я что-то слышу. Все мы бросаемся в тень скалы, когда слышим голос Сели. Это был грохот движущегося экипажа. Как только он начал двигаться в сторону от главной дороги, мы знали, что в 9 случаях из 10 они окажутся именно такими, как мы ожидали. Однако они не очень близко подходят к нам. Нас узнали, они не смогут определить, есть ли кто-нибудь поблизости, если они не окликнут или не подойдут ближе. Нет, похоже, они знают. Я слышал, как из кареты бьют хлыстом. Затем послышалось ржание, и звук колес сразу стал громче. Изменение планов. После них, первоначально мы намеревались устроить засаду и захватить их в том месте, где они должны были встретиться с работорговцем, чтобы мы могли заставить их пролить свет на свое убежище, но теперь ничего не поделаешь, когда ситуация стала такой. Если мы позволим им уйти сейчас, они, вероятно, не вернутся в Рафин в ближайшее время. Было извлечено скрытое пилотное пламя, чтобы зажечь факелы, и легкая кавалерия прыгнула на своих лошадей, чтобы преследовать их. Луны сегодня тоже не светит. Как они могут понять нашу позицию, не имея факелов? Я не знаю. У них может быть кто-то, кто может ясно видеть даже в темноте. Возможно, они получили фору, но они в экипаже. Легкая кавалерия должна немедленно их догнать. По крайней мере, мы так думали. Один из кавалеристов врезается в камни, разбросанные вокруг, и он вместе со своей лошадью падает на землю. По мере того, как заброшенная земля уносит солдат под ногу, спешивание и кувырки продолжаются. Эгир сама, бежать на полной скорости по этой безлюдной местности неразумно. Давайте притормозим. Думаю, другого выхода нет, но они совсем не сбавляют обороты. Повозка должна быть более подвержена влиянию ландшафта, чем легкая кавалерия, а у нее даже нет факелов. Один из солдат рядом со мной получил пулевое ранение в грудь и упал. Итак, эти парни начали стрелять в нас. Эти факелы – практически наш дополнительный враг. Даже если бы мы хотели отстреляться, мы могли бы только заглушить звук кареты. Позволь мне взять это, попробовать, Селия. Да, сэр. Я беру у солдата факел и швыряю его в то место, где я слышал звук. Пламя летит по дуге и ненадолго раскрывает форму повозки, когда падает на землю. Прямо там, Селия сгибает тело, как лук, и метает нож в том направлении. Свет исчез, как только факел ударился о землю, но я услышал ржание лошади и опрокидывающуюся повозку. Похоже, что Силья смогла определить местонахождение врага за эту долю секунды ясности, что позволило ей метнуть нож в их лошадь. Их остановили. «Все отряды, окружите их!» Майло выкрикивает приказы, и легкая кавалерия кружит вокруг упавшего экипажа. На этом все кончено. Как и ожидалось, из вагона выползают три человека. Ни один из них не кажется слишком большим, но, поскольку все они одеты в капюшоны на головах, мы даже не смогли определить их пол. «Если приведете нас к своему убежищу, мы позаботимся о том, чтобы вы остались живы. Как насчет этого?» «Все из них хранят молчание. Если вы не собираетесь отвечать, то мы можем застрелить двоих из вас прямо сейчас. Осторожно!» Они не произносят ни слова, и прыгают в разные стороны, чтобы попытаться разорвать окружение. Не то чтобы мы не ожидали, что они попытаются сбежать, поэтому я перехватываю идущего в моем направлении своим копьем. Я использую рукоять своего копья, чтобы ударить по лицу того, кто прыгнул в мою сторону с мечом. Я был уверен, что его голова расколется, но мужчина просто катится по земле и пытается снова подняться. «Ты действительно упрям». Используя больше силы, чем раньше, я поднимаю копье над головой и наклоняюсь к нему, ударяя по верхней половине его тела. После нескольких спазмов мужчина перестает двигаться. «Этот безумно силен. Будьте осторожны». Тот, кто бросился в сторону Майлы, уклонился от атаки, получил ранение ноги и упал на землю. Солдаты спешиваются с лошадей и толпятся вокруг, но мужчина, сопротивляясь, размахивает мечом. Не похоже, что обученные солдаты могут мгновенно положить конец отчаявшемуся человеку, как я первоначально думал. Этот человек не похож на мастера фехтования. Он просто безрассудно размахивает одноручным мечом и сбивает солдат с ног своей грубой силой. Движения мужчины напоминают движения сумасшедшего. Тем временем последний человек смог прорваться мимо солдат и скрыться. «У нас нет времени искать этого человека. Убери его, я позабочусь о нем». «Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ударом в грудь. Удерживая свою цель, я довольно глубоко пронзил грудь этого человека своим оружием. Несмотря на это, мужчина хватает мое копье и пытается вытащить его из своего тела. «Эй, ты серьезно?» С такой большой дырой в груди ясно, что рана смертельна, но сила мужчины, похоже, не уменьшилась. «Ты шутишь? Что за чертовщина этот парень?» Солдаты тоже растерялись. «Мы должны закончить это быстро». Я поднимаю мужчину, все еще держа копье в его груди, и ударяю его о камень рядом со мной. Голова мужчины полностью раздроблена, а конечности свободно свисают с тела. Как и ожидалось, он мертв. Один из них убежал. Мы сразу его преследуем. Ну, дело в том, легкая кавалерия, преследующая человека, умолкает. Что не так? Он скрылся от нас, мы определенно видели его в начале, но он побежал, и лошадь. Что? Я не понимаю, что они говорят. Пешему человеку невозможно убежать от конницы. Эй, как долго ты будешь там лежать? Поторопись и забери своих лошадей. Солдаты, пытающиеся разбудить других сослуживцев, сбитых с ног сбежавшим, выкрикивают. Что не так, этот парень? Я просто его немного подтолкнул, и он мертв. У побежденных солдат, лица которых были выдавлены, сломаны шеи. Они были не просто сломаны, а застряли на спине и были на грани того, чтобы полностью сломаться. Их лица тоже изуродованы. Такое могло случиться, только если бы их ударили боевым молотом. Эй, ненормально хорошее ночное зрение, невероятная сила, разве это не знакомо? Может быть, они собирают так много рабов, чтобы... Похоже, солдаты пришли к такому же выводу. «Вампиры!» – закричали все в унисон. «Лорд Хардлет, я не хочу в это верить!» Майло встревоженно подходит к нему. «Это был северо-запад, не думаю, что это юго-запад. Я думаю, это не связано с расстоянием, но, если это действительно так, мы должны немедленно искоренить эту проблему. Мне жаль, все нормально. Я слишком много думаю, я смотрю вниз, и мои плечи дрожат. Лорд Хардлет, вы дрожите, никто не винит вас, если это действительно вампиры, то наши воины не справятся», Майло говорит с тревогой. «Эгир сама, давайте вернемся в Рафин и приведем сюда армию. Они ничего не смогут сделать, если мы окружим их несколькими тысячами солдат. Я в порядке, мне не страшно. Просто трудно удержать мой член от затвердевания после слова «вампир». Даже представление этих парней заставляет меня выпрямиться, и мои штаны сейчас вот-вот разорвутся. Если я не буду следить за собой, Я кончу на месте. Мы будем следить за ними. Но с персоналом, который у нас есть сейчас, все будет хорошо. Я пойду и поговорю с ними сам, когда мы найдем их жилище. Вампиры тоже женщины. Нет причин, по которым мы не можем сойтись во взглядах. Вообще-то, я бы тоже не возражал, если мою кровь выпьет какая-нибудь вампирша. Вампиры не так часто нуждаются в крови. В частности, те, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не атакуют каждого человека, которого видят, а действуют таким образом, чтобы никто о них не узнал. Я не могу представить, чтобы они глотали чью-то кровь из-за своего аппетита. Тем не менее, они собрали 50 человек за полгода. Возможно, они также собирали людей из других мест за пределами Рафена. Все смотрят на меня. Один или два нет, их может быть 10. Как это могло быть? Я не верю в это. Солдаты кричат, лица Сели и Майлы также становятся жесткими. Нехорошо, я чувствую, как моя сперма вытекает, просто представляя, как играю с дюжиной вампиров. В этом случае Эгир сама не сможет поговорить с ними в одиночку. Тебя точно убьют, верно? Хотя, похоже, ты в них довольно хорошо разбираешься. Я беру напуганных солдат с собой, чтобы поискать в том направлении, куда убежал последний человек и довольно легко неожиданно нашел их убежище. Это была зияющая пещера на этой безлюдной земле, где вокруг насыпали камни, чтобы не допустить попадания дождевой воды, и даже были привязаны лошади впереди. Как бы мы на это ни смотрели, это выглядит неестественно. Снова на открытом воздухе. В конце концов, это далеко от главной дороги. Им не нужно беспокоиться о том, что их обнаружат, даже если они зажгут несколько факелов. Сказав это, я слезаю с лошади. Я действительно думаю, что мы должны следить за местностью и вызывать армию сюда. Верно, это безумие, когда феодал сам идет маршем. Разве я не говорил, что все будет хорошо? Вы, ребята, просто подождите здесь. Откуда такая уверенность? Похоже, Селия вот-вот заплачет, поэтому я похлопываю ее по голове и захожу в пещеру. Все будет хорошо, я уверен, что мы договоримся друг с другом. Прямо сейчас меня окружает группа парней с мечами и копьями. Они, должно быть, не думали, что я войду, и быстро окружили меня в этой более широкой искусственной области в пещере. Я уже знаю, что вы, ребята, вампиры. Мне есть о чем поговорить с вами, когда я игнорирую стремление к убийству, приближающиеся ко мне со всех сторон, и кричу, передо мной появляются несколько человек в одеждах. Как посмел человек стоять в нашем присутствии? Я не мог скрыть своего волнения, как только услышал этот голос. Бессмысленно разговаривать с нашей добычей. Опять, какая катастрофа. Вы низшая форма жизни. Как ты смеешь? Глубокий голос вырвался из моего живота. Что? Как ты посмел меня обмануть? Когда я кричу на них голосом, который удивил даже меня, и пристально смотрю на них, это заставляет моих противников сделать небольшой шаг назад и открыть свои лица. Как и ожидалось, у них были кроваво-красные глаза и болезненно-бледная кожа, но все они были мужчинами. Если подумать, было неправильно ограничивать всех вампиров женщинами. Однако я обычно представляю вампира с широким кругозором, потрясающей красотой и невероятно большой грудью, когда я слышу это слово. Возможно, с моей стороны было неразумно ожидать этого, но я все еще не мог подавить свой гнев. Ты говоришь громко для простого человека, я расчленю твое тело на части. Вокруг меня снова появляются люди с мечами и копьями. У всех красные глаза, но их свечение тускло. Упыри, вурдалаки – это монстры, рожденные из трупов, но более высокого класса, чем зомби. В отличие от зомби, они обладают интеллектом, и у большинства из них также есть чувство собственного достоинства. Однако упыри привязаны к вампирам, которые их создали, и относятся к ним как к родителям, поэтому они не могут делать все, что захотят. Кроме того, сила вурдалаков во многом определяется силой вампира. Люси не делала их, потому что считает их уродливыми. Безмолвные упыри бросаются на меня, когда я сжимаю копье, а затем отмахиваюсь от них. Я вижу, они, конечно, сильные. Но эти создания были созданы без какого-либо боевого опыта, поэтому для атаки они полагаются только на свою грубую силу. Я вытаскиваю сразу двух из них, а другому ломаю ноги. Мужчина-вампир улыбается, увидев это на расстоянии. Хаем, так ты немного опытен для простого человека, хотя ты все еще создание низкого уровня. Я раздавливаю ногой голову вурдалака, лежащего на земле, а потом вертикально разрезаю пополам другую. Затем я протыкаю третью и швыряю ее туда, где находятся вампиры. Они небрежно изгибаются, чтобы уклониться, позволяя упырю врезаться прямо в стену пещеры и разбивая каждую кость в его теле, прежде чем упасть на землю. Не похоже, что он мертв, но для меня не будет проблем, если он не сможет двигаться с этим сломанным телом. Я феодал Рафена. Если ты не подчинишься мне, я пришлю десятки тысяч солдат и подожгу всю пещеру. Хотя на самом деле у меня не так много войск. Что за чушь, даже если бы ты говорил правду, кучка недалеких людей никогда не смогла бы поймать нас. Наверное, он прав. Армия хоть и не потерпит поражения, но сбежавшего не поймают. Однако вампиры не звери. Даже эта пещера приспособлена для жизни. У входа была вода и спирт, дорожка внутри пещеры была выбрита и отполированной, и он даже собрал то, что похоже на мебель, которую где-то купил. Ребята, вы можете сбежать, но собираетесь ли вы строить дома заново? Что ты собираешься с этим делать? Запертые в пещере, которую вы вырыли, а затем довольствуетесь трупами, вы практически гоблины. Что, если ты не хочешь быть таким? Этот парень, у меня почти закончилось терпение. Я собирался предложить ему несколько советов, если он не хочет быть гоблином, но у этого вампира довольно короткий запал. Хотя у них нет температуры тела, он изрядно нагревается. Я разорву тебя на части. Нет, я превращу тебя в упыря и сделаю своим вечным рабом. Окружающие меня упыри были оттеснены, и три вампира заняли свои позиции вокруг меня. Я мог ошибиться. Если у этих парней такая же сила, как у Люси, я не думаю, что у меня есть возможность остаться в живых. Приготовься. Я махаю копьем по человеку, который наносит мне удар голыми руками. Если бы это была обычная битва между кулаком и копьем, рука была бы разбита на куски, и битва была бы окончена, но раздался большой металлический лязг, когда два объекта столкнулись, и меня отбросило назад. Ощущение покалывания и онемения пробегает по моим рукам, удивляя меня тем, что мое копье не сломалось. Другой вампир замахивается на меня когтями, от которых я уклоняюсь на волосок, прежде чем нанести удар по его ногам копьем. Тем не менее, мужчина смог увернуться от моей атаки, несмотря на то, что он полностью потерял равновесие. Как насчет этого? Третий вампир прыгает в воздух примерно на 4 метра и набрасывается на меня обеими руками. От такого чрезмерного прыжка я легко уклоняюсь, но атака продолжается, разрушая камень, сопровождается громким взрывающимся звуком, и повсюду разбрасываются обломки и пыль, лишающие меня зрения. Скрытый в облаке грязи и пыли, вампир целится мне в живот. Я пытаюсь быстро блокировать его копьем, но сильный удар отбрасывает меня обратно к стене пещеры. Столкновение уносит воздух из моих легких, и я чувствую, как скрипят мои ребра. Хаем, после такого громкого разговора это человеческий предел. Если ты сдашься, я позабочусь о том, чтобы твое расчленение прошло быстро. Как я думал, они сильнее людей. Однако, думаю, это то, чего я и ожидал. Что? Люси, единственный вампир, о котором я знал. Мы как-то дурачились и спарринговали несколько раз, но ничего подобного не было. Улыбаясь, она отправляла меня на 10 метров назад и оставляла дыру высотой в ее рост, когда я уклонялся от ее атаки. Глядя на дыру, проделанную этим вампиром-мужчиной, она была достаточно большой, чтобы поместить туда максимум руку или ногу. Они вампиры, но не такие сильные, как я себе представлял. Проблема в том, что трое против одного. Я махаю копьем в сторону нападающего. Он пытается отразить мою атаку своей протянутой рукой, как и раньше, но я убираю одну руку с копья и вращаю бессильно отбитое копье. Независимо от того, насколько сильно он отклоняет его, я могу просто преобразовать энергию, вращая его, и он не вылетит из моих рук. Что? Затем я бью ему по лицу свободной рукой. Больно, эти парни сделаны из стали или чего-то в этом роде. Гха, сволочь. Конечно, это было просто отвлечение. Возмущенный мужчина, не задумываясь, бросается на меня. Я уклоняюсь и использую инерцию отклоненного копья, чтобы обрушиться на его голову, как противодействие. Ау. Моя атака, в ходе которой против него использовалась его собственная сила, заставила мужчину упасть лицом на землю и полностью соскользнуть в стену. Как ты смеешь? Когда на меня нападает другой вампир, я точно так же бросаюсь вперед и бью его копьем в трех местах. Он уклоняется от первого удара, блокирует вторую атаку тыльной стороной ладони и отбивает мое копье при третьем ударе. Я собирался нанести удар, но вампир усмехается, видя, что я пытаюсь атаковать голыми руками, поднимая руки, как будто говоря, что моя атака не подействует на него. Я схватил камень с земли и агрессивно бью его им. Это наверняка было неприятно, так как он закрыл глаза от боли, что позволило мне схватить его за руку и перебросить через плечо. Используя импульс от своей атаки, чтобы подбросить его, человек с закрытыми глазами не смог подготовиться к падению, что привело к тому, что он разбился головой о землю и потерял сознание. Я быстро поправляю хватку копья и наставляю его на последнего человека. Ты довольно сильный, но было ошибкой прийти сюда одному. Он сохраняет бдительность и не бросается на меня сразу. Это плохо. ГММ этот парень. Двое, которые были атакованы ранее, снова встали. Если бы они были людьми, они либо были мертвы, либо больше не могли бы сражаться, но они все еще могут стоять. Мы втроем атакуем вместе. Превратим его в фарш. Я знал, что они так поступят. Я крепко сжимаю копье, а потом слышу пронзительный голос. Что вы, ребята, сходите с ума? Этот красивый, как колокольчик, голос исходил от человека с красивыми светлыми волосами до пояса, бледно-белой кожей и чрезвычайно красивым лицом. Это то, чего я ждал. Брюнхильд, этот человек оскорбил нас, но этот человек проявляет уважение. Я инстинктивно опускаю копье и голову в глубоком поклоне. Независимо от положения и расы, она в первую очередь леди и при этом необыкновенная красотка, так что я должен выразить свое уважение. Ублюдок, ты просто... Тихо, встань. Одна вспышка этой красавицы по имени Брюнхильд заставила трех вампиров уныло отступить. Присмотревшись, их взгляды были направлены на крупного мужчину в мантии, стоящего со скрещенными руками за спиной. Что ж, этот глупец, который спустился в мой дом. Если вы пришли сюда не для того, чтобы мы вас съели, то зачем вы сюда пришли? Похоже, Брюнхильд хочет меня выслушать. Как и ожидалось, девушки замечательные. Изначально я преследовал мужчин, которые покупали в городе нелегальных рабов, и наконец добрался до этого места. Я не знаю подробностей о том, как мы добываем еду, и если это все, для чего вы здесь, то скоро вас посадят на обеденный стол. Нет, именно это и побудило нас искать. Я хочу вас, ребята. Сможешь ли ты теперь подчиняться мне? Если быть точнее, я хочу Брюнхильд. Просто удобно, если я могу остановить охоту на людей, пока я нахожусь в ней. Красивая женщина, казалось, остановилась на несколько секунд. Ахахаха, вы слышите это, Зигфрид? Этот парень говорит, что хочет, чтобы мы ему подчинялись. Ахахахаха, вампир по имени Зигфрид молча кивает. Брюнхильд улыбается мне, но гнев просвечивается сквозь ее милые красные глаза. Я сейчас выслушаю вашу последнюю просьбу. Почему вы хотите, чтобы мы подчинялись вам? Я здесь феодал. Меня беспокоит, что вы едите моих граждан налево и направо. Кроме, я возвращаю улыбку в глаза, горящие яростью. Ты красивый. Человеку свойственно хотеть, чтобы красивая женщина принадлежала ему. Это так, Зигфрид. По возможности старайтесь не распылять внутренности повсюду. Теперь последний вопрос. Чем вы нам заплатите, если мы вам подчинимся? Или вы просите нас безоговорочно подчиняться вам? Зигфрид держит в каждой руке по мечу. У него устрашающий вид, не считая трех предыдущих. Я отвечаю, пряча пот, стекающий по голове. Я предоставлю вам достаточно еды, чтобы вам ни о чем было беспокоиться. И если это такая красавица, как ты, я тоже не против позволить тебе высосать мою кровь.